Глава шестая. «Это...» — пауза в вопросе начальства местного полка. «Это у тебя что?» — совладал с собой местный командир. «Боевой конь!» — бодро громким голосом отвечаю я и тянусь при этом, как на плацу гвардеец при параде. «Конь? Меня что, мои глаза обманывают? Ведь это свинья!» «Ты решил поиздеваться над полком, рекрут?» Кипит негодованием местное начальство. Пожимаю плечами. «А что с ним не так, уважаемый?» Задаю я ему вопрос по-простому. «По-армейски я пока не умею, потому как еще штатский». «Господин сотник, для тебя в чине капитана войск макров, его величество, брызжет мне в лицо своими слюнями вошедший враж, будущий мой командир». Потом прикрывает глаза и уже более спокойным голосом говорит. «Ты зачем на смотр этого бекона-переростка притащил? У твоей семьи что, нет нормальных боевых скакунов или денег на их закупку не нашлось?» Ухмыляюсь нагло. «Деньги-то есть в семье, как и боевые кони», говорю я спокойным голосом, давая ему понять, что его ор на меня совсем не действует. Но в требованиях к рекруту, согласно циркуляру, утвержденного нашим начальством за подписью командования полка, ясно дано понять «средство передвижения». Там и слова нет о том, что это должен быть в обязательном порядке боевой конь, мул, осел или носорог, которых у нас на САИ нет. И как по мне, я ничего не нарушил. Чем мой большой друг не средство для передвижения? Есть сбруя. Даже что-то на вроде доспехов я на него нацепить сумел. Седло, походные подвесные мешки, под имущество. Что не так? Что его вон кони других рекрутов боятся и шарахаются от него? Так это не моя печаль. Значит, лошадки у парней и девушек так себе. Кто ж не видел просто боевого вархаммера? Стоит передо мной бравый вояка. С носка на пятку перекатывается. Весь напыщенный от собственной важности. Ну и сказать не знает что. Оружие у меня в порядке, сам выгляжу в подобранном боевом обвесе, как заправский воин. Доспехи вот передо мной разложены. Не стал я их на себя цеплять, команды такой не было. Из оружия тоже все, что положено, есть в наличии, причем отличного качества. И меч, и кинжал. Да даже копье есть, пускай и орчье. Хотя с нас его пока не требуют, но оно лежит передо мной в общей кучке моего боевого имущества и обмундирования. Общий мой фон боевого потенциала повышая как рекрута. Придраться не к чему. Разве что мой скакун ему не понравился, но все в пределах дозволенного. Ведь прав я, в общем циркуляре о наличии у рекрута боевого коня и слова нет. «Ты что-нибудь помнишь о том, какие там формулировки в этих циркулярах?» Задает он вопрос младшему командиру, кто его при проведении этого осмотра рекрутов сопровождает. «Не припомню дословно, если честно», отвечает боевой макр, чуть моложе своего командира по возрасту. «Но ведь среди макров и вообще и орки встречаются, так что...» Главный начальник скривил нос. «Нужно внимательно глянуть. Организуй», говорит здешний главный босс. И уже мне. «А ну, малой, метнись быстро до штаба. Там секретаря найдешь. Скажешь, что мне циркуляр требуется. Одна нога здесь, другая там. Быстро!» И с удивлением смотрит на то, как я спокойно стою там, где стоял, не сделав и попытки куда-то бежать. «Ты чего еще здесь?» удивляется представитель моего будущего командования. «Так я вроде еще не новик». Отвечаю я, нагло смотря в наливающиеся дурной злобой глаза начальника. Меня в полк только после принятия присяги и прохождения КМБ примут, как поставят на довольствие. Так что посыльных среди местных вояк ищите. И между прочим, как мама мне рассказывала, дежурные должны быть назначены при вас из числа военнослужащих, чтобы исполнять ваши команды по передаче распоряжений между подразделениями. А коль я еще не новик, то какой из меня дежурный? Так что... развожу руками в стороны. И тут вижу, как наливается дурной кровью все лицо проверяющего. Как бы удар его прямо тут на плацу не хватил. Откачивай потом. «Ты! Да я! Да ты!» Потом плюет себе под ноги. «Все сделаю, чтобы не приняли тебя в полк. Не видать тебе жетона макро!» Ухмыляюсь, окидывая пренебрежительным взглядом всю его напыщенную собственным достоинством вояки физиономию. Но вот бесит меня отчего-то его слишком бравый вид. Не хотелось бы вас расстраивать, уважаемый господин, да не очень-то и хотелось. Сдался мне этот жетон. И без него мне хорошо жилось, нагло отвечаю я ему. Только все по уму надо сделать. Правильно, особенно в документальном плане. У вас вот и причина есть, киваю я на спокойно около меня стоящего Хрюшу. Так и напишите в документе, который мне потом отдадите для предоставления по требованию, в том числе и его величеству, где, как положено, отказ оформите. Что так, мол, и так, вместо боевого коня привел с собой на смотр орчьего вархаммера. По этой причине взять в полк макров не можем. Печать и подпись. Я вам за это только благодарен буду. Нет желания спину корячить на этой службе. Меня и дома неплохо кормят. Вот только документик этот нужно оформить все честь по чести. Причем на имя главы администрации Его Величества его отписать. Оригинал отправьте туда, а мне и копия сойдет. Копиист ведь в вашем штабе есть? Мама вон с сестренками очень рада будет такому развитию событий. Вон они как раз меня сопровождают. Впервые видят, как в полку макров отбор рекрутов проходит. Оба вояки повернули одновременно свои головы в сторону, где собрались зеваки и сопровождающие будущих грозных бойцов макров. Выражение злости на лице главного начальника, сотника и капитана еще явственнее стало. Он резко поворачивается в мою сторону. «Свободен. Для тебя на сегодня сбор закончен. Решение по себе узнаешь в штабе. Если отцы-командиры почему-то захотят тебя записать в полк, то через декаду будет проходить основной смотр. До тебя доведут. Там уже всю экипировку и твое оружие, а также твои боевые возможности проверять будут. Впрочем, как и у всех. Но в твоем случае я сам, лично, твоей проверкой займусь, которая будет проходить в условиях близких к боевым. И владение рукопашным боем буду проверять, и как оружием умеешь пользоваться, и как держишься в седле. Вот тогда и посмотрим, чего ты из себя представляешь, как вояка. Марш отсюда! Видеть тебя больше не хочу. Я лишь пожимаю плечами, мне на его обиды как-то пофигу. Меня он, мои родственники и братишки ждут. А ведь в своем прикиде я среди даже старше меня выглядевших новиков-макров очень солидно смотрюсь. Вон как глаза вспыхнули у этого сотника, когда он мои мечи, пару боевую увидел, лишь уточнил. А бои руки? Пришлось докладывать, что проходил подготовку и учился у мастера, как боец, владеющий боем с мечами в двух руках одновременно. На это утверждение от его помощника-десятника, как понял, получил напоминание о том, что я на арене школы делал выкрутасы в поединке с залетной девчонкой. И именно на шпагах. На что получил ответ от меня, что и с ними я тоже неплохо управляюсь. Единственное серьезное замечание получил, что из дистанционного оружия у меня при себе одни метательные ножи. Повесил себе на грудь перевязь. И красиво смотрится, и качество ножей выше всяких похвал. А насчет лука или арбалета, так не стал я ничего брать с собой, хотя мама и настаивала. А Тишка и вовсе, подаренный мною ей арбалет, совала мне в руки. К чему? Ведь реально ничего из простого стреляющего оружия подобного типа я брать с собой не собирался. А потому показал сотнику свою маленькую пукалку, на что получил от него лишь пренебрежительную реплику, что с такими игрушками не в полк мне поступать нужно, а продолжать играться в своей песочнице. Переубеждать его не стал. Но в главбух, который вел десятник, все же записали и отметили, что есть у кандидата в новики неясный стреляющий артефакт непонятной эффективности. Но, как понял, им все равно. Мы макры, полицаи по своей сути. Нам строем не ходить, хотя все бывает в этой жизни. Теперь можно и до дома отправляться. Благо всей разросшейся компании убываем к себе в усадьбу и радует одно — не на своих двоих. Мишка моего Хрюшу тут же занял. Взобравшись шустро на его спину и усевшись в седло, сказал мне, что меня мама в своей бричке ждет. О чем-то меня расспросить она хочет. «Чего звала мамуля?» Сходу уточняю я у родительницы, усаживаясь на кожаный диванчик около нее. У самого сейчас одно желание – скорее бы до дома добраться. Вся эта военная муть с их построениями уже успела меня достать. Вообще не представляю себе я, как буду все это терпеть, если меня все же заберут в макры. А что заберут, это точно. Есть прямой приказ Его Величества на этот счет. Кто рискнет его проигнорировать? Дураков и смертников нет. И как все прошло? Тут же задает вопрос мама. Со стороны, когда наблюдали за тобой, казалось, что все хорошо. Правда, эти проверяющие, проводившие осмотр, что-то долго около твоего Хрюши крутились. А потом со смешинкой в голосе спрашивает. Не хотели оформлять? Кривлюсь. Что-то не хочется все произошедшее вспоминать. Сотник возмутился, почему не коня на осмотр притащил, а, как он выразился, бекона-переростка. «А чего потом орал?» — продолжает на меня внимательно смотреть моя родительница. Отмахиваюсь. «А!» — ухмылка довольная появляется на моем уставшем лице. «Хотел он послать меня в штаб, чтобы сбегал я за каким-то там главным циркуляром. Я ему говорил, когда мы с ним поспорили насчет Хрюши, что там нет требования о том, что с личным Вархаммером в макры нельзя. И я не побежал в штаб. Сам послал его, сказав, что я еще совсем не военный. А для таких дел тут при нем дежурный должен находиться из состава молодых воинов. Он разозлился очень, кричал, что все сделает, чтобы меня в полк не записали». Ну, я ему в лицо и рассмеялся, заявив, что только рад буду такому исходу этой клоунады с их смотрами. В итоге он еще больше разозлился. Сказал, что в штабе отцы-командиры будут решать, нужен им такой воин, как я, или нет. Об этом сообщат отдельно, о решении главного начальства. И если да, то уже на главный смотр позовут, где и оружием своим помахать придется. Сотник пообещал лично мне проверку устроить. Будет насчет моих боевых возможностей выводы делать. Мама лишь хмыкает на мою тираду. «Побить просто тебя он хочет. В назидание, так сказать», — объясняет она. «Там предусматривается учебный пробный поединок. На оружие опасно, а вот рукопашку серьезно проверяют. А ты у нас в ней не очень силен. И забьет он тебя в свое удовольствие под предлогом проверки». Кривлюсь. Во попал. «И избежать всей участи не получится, и отказаться тоже», — продолжает мама. «Проверка. А как ее провести, уже все зависит от экзаменующего. Синяки потом твои мы залечим, но пройти проверку ты должен. Это повысит твой вес в среде новиков. А из объяснений бывалых макров, сборище новиков — это еще тот гадюшник». Все норовят за счет других подняться в личном рейтинге. Всякого хватает. Вспомни, как толпой дети макров тебя по деревне гоняли. Что-то подобное происходит и во взрослой жизни. Будут пробовать тебя на излом. Проверять. И ловить на слабо. Но это и так понятно. А потому к вызовам взрослой жизни нужно хорошенько подготовиться. Кстати, о подготовке. С утра я была у Тима. Пока девочки собирались тебя на смотр сопровождать, я по-быстрому заскочила к нашему торговцу. Есть хорошие новости. Товар пришел, но есть и плохие. Я резко делаю большие глаза. Что случилось? Испуганно спрашиваю я маму. Товар мне, если честно, не понравился, признается она. Совсем. «Понимаю, помню о твоей пукалке, что артефакт стоящий, но как вспомню, сколько на их закупку денег потрачено, то дурно становится. И ведь видимой выгоды от их приобретения я не вижу. Может, все же пока не поздно отказаться?» «Не надо. Прошу. Почти умоляю я маму». Мама смотрит на меня с каким-то все возрастающим удивлением. «Вот и Тим постарался отговорить меня от такого опрометчивого, как он считает, решения», — кивает она. «Тем более деньги уже заплачены, а обратно такие суммы вытягивать из продавцов еще та задача. А проверить качество как? Это ведь первые экспериментальные образцы, ты это понимаешь? Сумма дикая за все!» Потом помолчали немного. «Тим заверил меня, что если что-то нас не устроит с качеством товара, то деньги вернут». Потом хмыкнула так восхищенно. «Да этот хитрец и не заплатил еще никому из продавцов. Ждет, когда мы поставленный товар проверим и выразим свое окончательное решение. Покупаем его или делаем возврат? В общем, я этот вопрос отдаю тебе на откуп. Сам решай. Деньги нам за проданное имущество караванов-торговцев, отбитых у бандюганов, на Средин перевел. За все рассчитался. Письмо прислал, докладывая о наших доходах. Все стенал, что артефактов стоящих у него нет, чтобы нам продать, и рун приличных, как назло, до сих пор не поставили. Хоть и обещали его главные поставщики. В итоге накопилась у меня на кулоне вполне приличная сумма, которая легко покрывает все твои хотелки. Да и Тим мне тут еще подкинул вариант с транспортом для тебя». «Так мы вроде все обговорили». Напоминаю я маме. «Недавно, когда в пустоши с тобой и Катенькой ночевали, ты сама мне про фургон говорила, который мы тогда с Улей и Тишей у сборища наемных убийц отбили, вместе с поверенным в делах тогдашнего сюзерена Сита. Да и Сит сам тогда с нами был». «Все так, я помню», — отвечает мама, мило улыбаясь при этом каким-то своим особым мыслям, которые ее радовали, судя по выражению ее лица. «Идея та же. Фургон. Вот только исполнение другое. Не буду вдаваться в подробности, Тим все сам тебе объяснит». К слову, я с его доводами насчет нового фургона согласилась. Идея не нова. Что-то подобное видела я и на Земле когда-то. Во всяком случае, концепция знакомая. Правда, исполнение отличается. И сильно отличается. Скажу так. Что наши артефакторы лучше работают, изобретательнее, чем инженеры на моей родной планете. Цена за повозку серьезная. К слову, чуть больше заплатила я, чем за все оружие, которое ты сейчас у Тима заказал. Но тоже, как и Тимоха, я считаю, что оно того не стоит. Тем более я за тебя постоянно очень волнуюсь и боюсь. А тут так просто на несколько лет куда-то тебя отправляют на границу, где намного опаснее, чем даже в нашей пустоши. И я знаю, о чем говорю. Сталкивалась по молодости. Потому все постараюсь сделать, чтобы обезопасить тебя и сделать твою жизнь в этих командировках более и безопасней, и комфортней. Тим все сам тебе объяснит. У него это хорошо получается. Он еще тот искуситель. А пока сделаем так. Мишка Хрюшей сам займется. Ты по прибытии домой быстро переодеваешься. Берешь с собой мою бричку и Павла себе в помощь и отправляешься прямиком к Тиму. Там первым делом принимаешь товар, лично. Каждую единицу оружия осматриваешь. Проблема в том, что в большинстве своем все они, эти стрелялки, разные сами по себе. Тим сказал, что нашел еще два дополнительных экземпляра к тому списку, что мы сумели уже заказать. Правда, дороже они идут. И существенно дороже. Какие-то дополнительные у них есть возможности. Я с этим делом не разбиралась, и, если честно, мне неинтересно особо. Такие маленькие пукалки я еще могу воспринимать серьезно, тем более ты смог их подобие уже проверить в реальном бою. Потому да, тоже бы хотела бы себе под руку что-нибудь подобное. А вот по большому оружию такого типа я как-то не очень уверена в его надобности. В общем, повторюсь. Отдаю решение в этом непростом вопросе тебе на откуп. Все сам проверяешь. Пользоваться пробуешь, продумываешь, для чего тот или иной экземпляр может тебе, именно тебе, пригодиться. И да, слушай, Тима, он в прошлом боец спецподразделения на земле. Это как наши гвардейцы короля, только намного круче. До сути его жизни не докапывайся. А так с земными прототипами этих артефактов на земле он сталкивался лично, а главное, активно ими пользовался. Он-то и удивился сильно, что у тебя такая почти земная стреляющая приблуда имеется. И ты ее еще и используешь по прямому назначению. Так на что я буду покупать эти два сверхзаказанного артефакта? Тут же задаю я главный мучающий меня вопрос. Мама снисходительно на меня посматривает. Хотела бы сказать, что за свои, но все наши деньги тобой по большому счету заработаны. А потому Тиму я уже сказала, что если ты решишь забирать эти штуковины, то так и быть, я все потом оплачу. А что по этой повозке, на которую тебя развел Тим? Хохмлю я. Уж больно хорошее у меня настроение. Обещал, через декаду поставку уже сделает. Там все сложно с этим средством передвижения, отвечает мама. Но Тим заверил меня, что в нее... Эту необычную повозку любую лошадку, а лучше парочку впрячь можно. Он сам расскажет об истории создания этого эксклюзивного чуда. Он мне столько за нее напел, что я и не верю, если честно, и в половину его слов. А потому так хочется на нее воочию взглянуть и убедиться, правда, все то, что он про нее рассказывал, или враки это. Зацепило, если честно. Не хочу портить себе первое впечатление от услышанного, если сама сейчас начну пересказывать рассказ Тима. Тебе он, может быть, больше за этот фургон расскажет. И откуда он вообще о нем узнал? Но напоминаю, обо всем, что делаешь и как готовишься к убытию в свои приключения, мне ежедневный доклад по вечерам. Кстати, никому из наших ребят не надо с тобой вечер, а то и ночку-другую в пустоши щуком и геком провести. Дав все равно с Хрюшей в основном где-то пасется в пустоши. Стоит только нашему хряку у них появиться. Пожимаю плечами. Да вроде у всех нормально в работе с фоном. Кольца я вам ведь все равно все оставляю. И перстень Тины, и с маской кулон, доставшийся мне от прибитых мной магов. Напоминаю я маме. Малые так и вовсе лучше всех остальных себя в пустоши чувствуют. Вон, как с Дафом играются. Ведь проверяли мы с тобой, снимая с них и кольцо, и кулон. Они не чувствуют разницы. Они все, что с ними хорошо себя ведут, играясь с новыми живыми игрушками, что без них. Надеюсь, когда подрастут и вовсе себя у меня в гостях в гроте будут себя чувствовать отлично, не нуждаясь в этой магической ментальной защите. Ладно, почти приехали. Я передаваться. «Вичка!» — окликаю я младшую сестренку, которая нашей бричкой сейчас правит. «Скажешь Павлу, что он со мной в село через полчаса уезжает. Пускай с собой оружие возьмет. Будет еще и охранником при мне. Товар уж больно дорогой. Забирать у Тима будем».